Приветствую вас, дамы и господа. Еще раз приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас продолжение истории с взыскателем, с очаровательным голосом. Сегодня она позвонила еще раз. Я старался быть максимально сдержанным, но все-таки в конце не удержался от стеба. Вы увидите по поводу номера телефона. Вот, что я хочу сказать по этому поводу. Ребята, как бы вы хорошо не общались, какие бы вы симпатии не проявляли к голосу, ни за что и никогда не верьте людям из взыскательных организаций. Они преследуют только одну свою цель – это получить с вас ваши кровные деньги. Не их деньги, а ваши деньги. Поэтому не расслабляйтесь и не поддавайтесь ни на какие уговоры и чары, особенно касается мужиков. Вот, приятного вам просмотра и жду ваших комментариев по поводу того, что вы думаете об этой незадачливой взыскательнице. Алло. Алло. Оставайтесь на линии. Идет. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Скажите, Александр Сергеевич, это я. Хорошо, я вас опередил, да? Да. Вызов вам поступает от компании «Эверест». Инспектор Медведько Дарина Руслановна. Дарина Руслановна, здравствуйте. Здравствуйте. Записи разговоров у нас ведут. Ага. Звоним мы вам по поводу вашего долгового обязательства перед компанией «Кредитех Рус», ранее именовавшейся как «Кредит-24». У вас запущена слишком длительная просрочка. 114 дней от вас не поступает оплата. Сумма долга на сегодня 18 700 рублей составляет. Что вы предприняли, Александр Сергеевич? Дарина Руслановна, а вы меня помните? Да. Я вас не помню, но знаю, что мы с вами беседовали ранее. Я вам посоветовал уходить оттуда в конце нашего прошлого разговора, помните? Помню. Как видите, я не ушла. Теперь поговорим касаемо вашего проблемы, так скажем. Ну... Ой, Дарина Руславовна, ну что вы в самом деле? Я же вам сказал в прошлый раз все. Я понимаю, что вы от вас ничего не зависит, и автоматика вас соединяет со мной. Ну, я ведь сейчас скажу все то же самое. Что вы мне скажете все то же самое? Я скажу... Вы никогда не задумались решить данный вопрос? Ну, я скажу для начала, что ваша компания нарушает закон, звоня мне. Почему? Почему? Ну, видите, есть такой федеральный закон 230, я думаю, вы о нем знаете. Есть там такая статья, 9. В ней говорится о том, что кредитор должен уведомить меня о том, что у нас появилось в отношениях третье лицо, то есть вы, Эверест. Никаких уведомлений я не получал. В данный момент Эверест звонит мне незаконно. То есть, как я уже говорил, что я знаю, что типа вы там звоните мне, что кто вы, что вы, якобы. Но оснований по закону у вас звонить мне нет. В любой момент я могу пожаловаться на сайт ФССП, когда мне надоест вот эта вот игра с вашей организацией. И вашего Эверест очень сильно поимеют. В лучшем случае 1050. И Дариночка. Дариночка, самое плохое в этом, знаете что? Что пострадает именно тот оператор, который со мной разговаривал. И я бы не хотел, чтобы это были лично вы. Послушайте, Александр Сергеевич, ваш кредитор должен был вас уведомлять, не наша организация. Я знаю об этом. Но понимаете, что кредитор подставляет вас. У него нет никаких отметок о том, что я получил это уведомление, расписался за него и все такое. Он должен был передать вам вместе с агентским договором эту информацию, а у него ее нет. Потому что никаких уведомлений не было, понимаете? Ну что ж, очень плохо. Это, к сожалению, не моя вина. Я вам не могу лично за этот ответ, так скажем, точнее, вопрос ответить. Ну, я к вам претензии по этому поводу не предъявляю. Хорошо, смотрите, Александр Сергеевич. Например, да, вот мы сейчас, наша организация там как-то повлияет на решение этого вопроса, сами лично. Не вы, как положено, да, обратитесь к кредитору с этим вопросом, а мы как-то повлияем. От вас оплата поступит? Это как-то решит ваш вопрос? Смотрите, я могу вам дальше продолжить нарушение вашей организации. Нет, ну подождите, я выслушала вас, хочу от вас услышать ответы точно так же. Ну, я немножко не понял вашего вопроса. Он не совсем четкий. Смотрите, вам приходит уведомление, например. Так. От вас оплата поступает? Возможно. Ну, опять же, видите, возможно. Надо как-то серьезнее относиться к этому вопросу. Это же ваше обязательство. Дорогая моя Дариночка, я вам рекомендую тоже отнестись к этому серьезно, потому что, я так понимаю, вы не совсем услышали то, о чем я говорю. Вы понимаете, что дежурные задницы, останетесь вы. Давайте мы с вами не будем ругаться, и вы последняя в Эвересте, с кем я хочу ругаться. А я с вами не ругаюсь. Вот, ну просто мне показалось, что вы стали повышать голос. Не нужно этого делать. Нет, вам показалось. Хорошо, замечательно. Приношу извинения. Ничего страшного. Смотрите, дальше ситуация такая. Тот же самый федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Все телефонные звонки от вас мне должны быть с номера телефона официального. То есть, не знаю, 8-800, тра-та-та. А вы используете IP-телефонию. Вы сейчас даже не сможете мне назвать номер телефона, с которого вы звоните. А в законе 230 запрещается скрывать информацию о телефонных номерах. То есть, смотрите, теоретически у меня сейчас разбит экран, я вас спрашиваю, какой у вас номер? А вы мне его не сможете назвать. Понимаете? Послушайте, понимаю. В принципе, я с вами, вам позвонила, да, так скажем, не побеседовать по поводу статей, законов и тому подобное, а узнать конкретный ответ на вышепоставленный вопрос. Почему от вас не поступает оплата? Потому что вот так. Просто видите, что бы я бы вам ни сказал, вот сейчас на данном этапе, в хорошем ключе, в плохом ключе, обматерю я вас, или мы с вами по душам поговорим, завтра позвонит какая-нибудь курица, которая будет визжать мне в трубку. Вот не так, как мы с вами вежливо разговариваем, а будет просто идиотка какая-нибудь орать. Это не в первый раз, и я думаю, не в последний. Поэтому я не вижу смысла просто сейчас какие-то развернутые ответы давать. Мы с вами мило поболтаем, и завтра мне позвонит еще одна Савереста. Ну, завтра вам, скорее всего, не позвонят. Ну, я... Возможно, это первый контакт за неделю. Я образно. Так, значит, Александр Сергеевич, вы тоже меня поймите, это мое рабочее время, и мы сейчас его просто-напросто тратим, так сказать. Ну, смотрите, я вас, в принципе, услышала, Дарина. Уже не в первый раз беседую, да. Дарина, просто видите, пока мы с вами разговариваем, я занимаю ваш телефон и спасаю какого-то несчастного, который не знает, как с вами разговаривать. Александр Сергеевич, да. Я вас услышала, но сегодняшний день это отказ от оплаты. Ну, отказа не прозвучало, это еще одна статья, причем уже уголовная, называется «Служебный подлог». Вы не даете точного ответа, понимаете? Я хочу, чтобы вы мне еще позвонили. Зачем я давать вам буду точный ответ? Звоните мне. Я не знаю, кто вам потом позвонит. Кстати, Дарина... Я прошлый наш разговор выложил на YouTube, и люди негодуют и недоумевают, что эта девушка делает там. Почему она еще там? Она вроде нормальная. Хотите посмотреть? Нет. Зайдите на канал «Коллектор Минус». Я вас услышала, Александр Сергеевич. Скажите, у вас адрес регистрации не изменился? Вы указывали город Ростов-на-Дону? Я ничего не менял. Хорошо. И номер телефона у вас какой-либо есть дополнительный, только вот данный? Есть. Вы будете мне на него звонить? Я не знаю, кто вам будет звонить. Хорошо, записывайте. Давайте зафиксируем. 8-964. 64. 346. 82-00. 82-00. Да. У вас, да, это второй, у меня двухсимочный телефон. Угу. Хорошо, все тогда. Всего вам доброго на сегодня. До свидания. Да и вам всего доброго. До свидания. До свидания.